Глава 2. Агентство «Миллениум 2020». Как он и предполагал, риэлторская контора «Миллениум» была в Энске всего одна и располагалась, как и множество других мелких фирмочек, на выкупленном под магазинчике первом этаже. Чтобы быть в ногу со временем и не отставать от рынка, агентство недавно провело ребрендинг, пририсовав к вывеске циферки 2020. На этом все и закончилось. Стас толкнул металлопластиковую дверь, зазвенела давно уже немодными китайскими колокольчиками, но специалист службы IT-поддержки даже не поднял голову на посетителя. Судя по доносившимся из наушников звукам, эпически рубился в танчики. Специалист по работе с клиентами оторвалась от телефона, посмотрела растерянно. «Вы к нам?» Стас выглянул за дверь и посмотрел снова на вывеску. На двери написано «Риэлторское агентство», так что, видимо, к вам. Но не стоило себя так утруждать. Обычно мы встречаемся с клиентами сами. Риэлтор поднялась из-за стола и, цокая каблуками, проплыла к нему, подавая руку то ли для приветствия, то ли для поцелуя. Улучив момент, Стас изобразил поцелуй, чем сразил в диву наповал и сел к столу. «Вы, видимо, Стас, я Инна. Знаете, у нас недавно освободилась уютная квартирка. Наши сотрудники...» На этом слове в соседней комнате, похоже, подсобке что-то упало. Инна вскочила на ноги, и Стас галантно распахнул перед ней дверь, строя из себя прожженного ловеласа. Оказалось, что с кушетки упал этот самый сотрудник и, ничуть не стесняясь неудобного кафельного пола, самозабвенно захрапел. «Видимо, сильно устали, делая там ремонт», — улыбнулся Стас, пожав плечами. «Поднять? Нет, не стоит», — кусая губы, отмахнулась Инна, прожигая жертву Морфея глазами. Судя по всему, ремонтнику, он же сантехник, он же электрик, он же все сразу, типичный одутловатый дядя Вася, было это дело не впервой. Недовольно ворча, заворочился на полу и послал всех к матери. Инна, как ужаленная, запахнула дверь и потащила Стаса за рукав к столу. «Ну что же, ему так, видимо, привычнее. Говорите, ремонты недорого?» «Да, да», — тут же затараторила риэлтор, свеже косясь на дверь. «Совсем недорого. Для вас». «Премного благодарен. Знаете, не выношу шума и гамма. Люблю тишину, это способствует творчеству». «А вы кто? Извините за откровенность», – захлопала глазками Инна. «Непризнанный гений. Литератор. Именно литератор, а то этих писателей, знаете, развелось нынче как собак нерезанных, делающих в слове из 5 букв как минимум 3 ошибки». «Очаровательно», – просияла риэлтор. «Как-то был у нас один писатель известный, забыла, как зовут. А вы надолго к нам?» «Венс, господин Стас Ильин», – церемонно склонил голову литератор. «Только на господина я никак не тяну. А как же вас тогда называть?» Инна, похоже, была сражена старосветскими манерами и воркующим тоном клиента, вовсе забыв о сделке. IT-поддержка все так же рубилась в танчики, да, беря особо высокую ноту, схрапнул дядя Вася. «Просто Стас, без лишнего официоза. Товарищами уж лет 30 как никто не называет, а гражданами только доблестная полиция. Кстати, об этом. Дом, я надеюсь, тихий, хлопот не будет». «А что вы, там сплошь люди возраста дожития. Тихие, смирные, и днем обычно в пенсионном. Я работаю ночами, а днем собираю и накапливаю материал, жду музу и вдохновение». «А, простите за назойливость. А в каком жанре подвязаетесь? Видите ли, мы стремимся узнать побольше о своих клиентах, подстраиваясь под пожелания. Наверное, как сейчас модно? Детектив или боевик?» Она состроила литератору глазки, пытаясь загладить, стереть неловкость от близкого знакомства с немногочисленным филиалом фирмы. Взглянула лукаво и с томным придыханием продолжила. «А может, эротический триллер? Я предпочитаю подобные шедевры вживую». Отмахнулся Стас, еще больше сбивая сумму оплаты. У меня очень редкое направление. Я пишу, как бы это понятнее выразиться, трактат, исследование о нечистой силе. В последнее время, знаете, это очень модное и востребованное направление. И что же? Вампиры? Оборотни? Верхняя губа Инны по давней привычке презрительно изогнулась. Что за пошлость? Как вы могли меня в этом заподозрить? Я нашей славянской нечисти пишу. Езжу по таким вот живописным городкам, роюсь в местных архивах, собираю материал. Вот как. Посмотрела Инна с заинтересованностью. У нас ведь тоже есть много такого, что обычному человеку и представить трудно. Но вы ведь писатели и смотрите на подобные вещи шире. Положение обязывает. И место. Так какую обитель муз вы мне хотели предложить? Инна быстренько достала из тумбочки папку и протянула Эльвину, загадочно стрельнув глазами. «Вот, смотрите сами. Если вам понравится, то можем поехать и посмотреть хоть сейчас». Она привстала, отвесила нерадивому сотруднику службы IT-поддержку смачный подзатыльник. Тот недоумевающе сдернул наушники и уставился на нее возмущенным взглядом. «А че такого-то?» «Радик, фирма тебе платит не за то, чтобы ты тут круглосуточно в танчике врубился». «А где ты клиентов-то видела?» Ответно крысился прыщавый парень с жиденьким хайром. «А это кто, по-твоему?» Указала глазами кипящая Инна на литератора. «Так он сам решал. Ножками, стало быть, к тебе. А я работаю удаленно». «Да полно вам. Он мне не мешает. Наоборот, создает видимость». «Работы», – прошипела Инна. «Один мебелью работает, другой в дрова. Надеюсь, этот неприятный инцидент не выйдет за порог этой комнаты. Поверьте, мне за них так неловко». «А мне за мою зарплату неловко», – буркнул Родик. «Даже продавщицы из Магнита над ней смеются». Стас хмыкнул. Избытком работы горластый детина явно не страдал, да и за словом в карман не лез. «Это зависит от того, какую сумму от оплаты мне уступит фирма», – невинно ответил литератор. Вытянув фотографии квартиры из папочки, Инна, гневно цокая каблучками, удалилась усмирять второго, не в меру уработанного сотрудника. Быть может, даже ногами. Фото дома было хорошее, явно дело профессионала. Они так нащелкали на быструю на смартфон, да и распечатали в соседнем отделе мелкой полиграфии и визиток. Типичная советская пятиэтажка, темные провалы подъездов, посеревшие от времени кирпичи, много, очень много зла. Впрочем, не зря же он стоял на улице Красной. Казалось, дом завопил под сводами черепа, какофония наплывающих и перебивающих друг друга безумных, бормочущих голосов, а из щелей высыпавшейся кладки начала сочиться кровь. «Но как? Вам нравится?» — поинтересовалась Инна, проходя обратно, видимо, отпинав дядю Васю. «Не то слово», — поднял туманные глаза лжелитератор. «Все, как я и предполагал». «Тогда поедем», — тут же вцепилась Инна, чувствуя сделку. «Смотря сколько это будет мне стоить. На месяц для начала, а там посмотрим». 5000, но только для вас», — лучезарно улыбнулась Инна, «чтобы угодить вашей музе». «Поехали», — согласился литератор, поднимаясь со стула, еще раз обводя взглядом комнату. «Однако любопытное у вас увлечение. Собираете коллекцию благовоний?» Риэлтор стрельнула глазами в сторону шкафа, где на полочках выстроился ряд тусклых флакончиков. «Да, кто-то привозит из дальних странствий магнитики на холодильник, а я духи». Стас галантно открыл перед ней дверь. Она стремглав вылетела из офиса и, обернувшись, провела рукой по горлу, недвусмысленно показывая, что ждет сотрудников по ее возвращении. Родик лишь скептически ухмыльнулся, а дядя Вася захрапел так, что начали дребезжать окна. Выйдя из агентства, Стас пикнул брелоком, упредив вопрос сына. «Лучше на моей. Если там так же, как на фотографиях, то я сразу и въеду, если вы не против». «На что вы?» Делана смутилась риэлтор. «Право, мне так неловко за наших сотрудников. Это сериал обычно. Они хорошие, милые. Вампир, да? Упырь», подумал счастливый обладатель квартиры. «И где только откопали. Будем надеяться, что ваш сотрудник, как бишь его, Василий», благодарно улыбнулась Вина, когда Ильин открыл перед ней дверь машины. «Угадал. Хотя чего там угадывать? И так все на роже написано. Что ваш Василий действительно устал от трудов, денно и ночно починяя квартиру. Вы не подумайте, обычно он в людях души не чает. Особенно кровушки. Да и водкой, похоже, не брезгует. Чепуха. Это ваши сотрудники, вам их и урезонивать. Показывайте дорогу». Все остальное время говорили ни о чем. Инна показала, где находится библиотека. Работала там у нее одна знакомая. Так говорила, что там полным-полно старинных рукописей. Вот как раз их оцифровка и занималась. «Ах, конечно, не перемену заглянуть. Вот только с квартирой определимся и обживемся. А там библиотека и музеи». Энск был типичным провинциальным городком. Асфальтированные улицы, центральная. Магазины-бутики на первых этажах то ли скрашивали, то ли, наоборот, уродовали фасады старинных с лепниной домов. Бесчисленные банки, мало-мало-меньше, с крикливыми, труднопроизносимыми, незапоминаемыми названиями, сетевые пищемаркеты, да аптеки. Исходя из архитектуры выходило, что каждый порядочный гражданин был обязан взять кредит в любом из наличествующих банков, закупиться в любом из доступных пищемаркетов, ну, а уж в аптеку после этого сам Бог велел. Зато какой шикарный там был салон ритуальных услуг. Мечта, а не салон. Вот сам бы взял и умер, только бы покрасоваться в любом из выставленных на всеобщее обозрение гробов. Впрочем, многочисленные печальные ангелочки все-таки были достаточно милы. Вот и вблизи улицы Красной высилась подобная триада – банк, сетимаркет и аптека. Единственной чужеродной деталью была здесь потрепанная рекламная вывеска строительной компании, клятвенно обещавшей выстроить некий кукулькан и чакру. Жилого массива люди не дождались, видимо, учредители компании, собрав деньги доверчивых сограждан, отправились туда сами. –